Эти люди схватывают лишь внешние впечатления, а не самую сущность предмета, и при первом же дыхании действительной жизни слабый след этот стирается в их душе. Как в зеркале образ нашей красавицы, вздумай она хоть одним дыханием открыть ему свое сердце. Что если бы внутреннее око человека не обладало даром сохранять впечатление? Ведь тогда, пожалуй, пришлось бы всегда держаться в некотором расстоянии от красоты. Внешним своим оком человек не может воспринимать того, что слишком близко к нему, что покоится в его объятиях. К счастью, внутреннему оку не нужно удалять от себя любимый образ, чтобы вновь вызвать его перед собой даже тогда, когда уста сливаются с устами. Но как она прелестна! Несчастное зеркало! Хорошо, что ревность тебе не знакома. Ее личико строго овальной формы. Головка слегка наклонена над прилавком, отчего гордые чистые лобы без малейшей обрисовки умственных органов кажутся выше и больше. Темные волны волос легко облегают его. Все личико похоже на спелый персик. Полно округленная линия, прозрачная и бархатистая кожа. Бархатистость ее я ощущаю взглядом. Глаза ее... Да, ведь я еще не видал их. Они прикрыты шелковыми ресницами, слегка загнутыми на концах. Пусть бережется их стрел всякий, кто захочет встретить ее взор. Чистота и невинность этой наклоненной головки делает ее похожей на Мадонну. Но ее взгляд не выражает сосредоточенного созерцания. Роскошь и разнообразие рассматриваемых ею вещей бросает свой отблеск на ее лицо, играя на нем всевозможными оттенками. Вот она снимает перчатку, чтобы показать зеркалу и мне свою ручку античной формы и снежной белизны. На ней нет никаких украшений, даже гладкого золотого кольца на четвертом пальце. «Браво!» Она поднимает глаза, как изменилось ее лицо. И тем не менее оно то же, что и прежде, только лоб стал как будто не так высок, овал лица не так правилен, зато в выражении появилось больше жизни. Она очень живо и весело болтает с приказчиком. Вот она выбрала одну, две, три вещи, берет четвертую, рассматривает ее. «А, она опять опустила глаза», — спрашивает о цене, осторожно кладет вещь на прилавок и прикрывает ее перчаткой. «Это уже пахнет секретом. Подарок кому-нибудь? Другу сердце? Но ведь она еще не обручена». Увы, есть много необрученных и все же имеющих друзей сердца. Не оставите ли ее в покое? Зачем мешать невинному удовольствию? Барышня собирается платить, оказывается, она забыла кошелек. Вот теперь она, вероятно, говорит свой адрес, но я не хочу ее подслушивать. Зачем лишать себе удовольствия нечаянной встречи? Уж когда-нибудь я встречу ее и, конечно, сразу узнаю. Она меня, вероятно, тоже. Мой взгляд не скоро забудешь. А может быть, я и сам буду застигнут врасплох этой встречи? Ничего, потом наступит ее очередь. Если же она не узнает меня, я сразу замечу это и найду случай опять обжечь ее таким же взглядом, тогда ручаюсь, что вспомнит». Только больше терпения, не надо жадничать. Наслаждение следует глотать по капелькам. Красавица отмечена и не уйдет. Вот это мне нравится. Одна вечером на Эстергаде. Не беспокойтесь, впрочем, я не такого дурного мнения о вас и совсем не думаю, что вы пустились гулять одна одинешенька. Да и не настолько я неопытен, чтобы при обозрении поля действия мне сразу не бросилась в глаза эта солидная фигура в темной ливрее.